Второе. Первым по времени метафизиком на почве трансцендентализма был Спир, к изучению идей которого мы теперь и обратимся. Страница 115. Африкан Иванович Спир, 1837-1890 года, родился в семье русского врача. Примечание. Биография Спира, написанная его дочерью, напечатана в предисловии к первому тому немецкого издания его сочинений. Полное собрание сочинений вышло по-немецки в двух томах. Главная работа «Мысль и действительность» вышла по-французски. Лилль, 1896 год. Позже вышли по-французски и другие его работы. По-русски, если не ошибаюсь, вышло краткое изложение философских воззрений Спира. Наиболее полная библиография работ Спира и книг и статей о нем дана в специальной книге его дочери. Конец примечания. В ранней юности он был очень религиозен и даже хотел посвятить себя богословию. Но когда прочитал «Критику чистого разума», то решил заниматься только философией. 25 лет Спир выехал за границу и после нескольких лет путешествий основался с 1867 года в Германии. В 1873 году появилась по-немецки его главная работа «Denken und Wirklichkeit», в 1876 году «Empirie und Philosophie», в 1883 году «Беседы о религии». Мы уже упоминали, смотри в первом томе главу о Толстом, что Спиром очень увлекался Толстой. Его пленяли ясность и четкость феноменализма критического у Спира. Спир действительно был строгим последователем Канта, исходной основой философии считал непосредственные данные сознания. Но разделяя всецело принципы трансцендентализма, Спир не боится принимать реальность вещей в себе как скрытые основы эмпирических явлений. Они непознаваемые, но как чистый трансценденталист Спир утверждает родственность действующего, формирующего принципа природы с нашим существом. Примечание. Это иногда давало повод причислять Спира к представителям агностицизма, но это справедливо лишь в очень ограниченном смысле слова. Конец примечания. Этот действующий принцип не может быть предметом опыта, он остается скрытым от нас. И он и есть подлинная вещь в себе, обладающая нормальным способом бытия. Это неожиданное применение морального принципа к характеристике подлинного бытия очень типично для Спира. Спир считает, что мир как система явлений Gesehen имеет abnorme Art des Existierens именно в силу того, что здесь все изменчиво. Но отсюда следует, что никак нельзя выводить сферу явлений из подлинного бытия. Безусловное есть норма, а не основание бытия явлений, утверждает Спир. Примечание. Там же страница 302, конец примечания. Страница 116. Употребляя религиозные термины, Спир говорит, что Бога нельзя мыслить ни как Творца, ни как Владыку, а лишь как идеал. Примечание. Выпуск 2, страница 117, конец примечания. Спир решительно различает между понятием Бога как безусловной сферы, которая совсем не есть причина мира, а лишь идеал, и действующим принципом природы, и потому считает пантеизм философски неприемлемым. Примечание. Выпуск 1, страница 292, конец примечания. Вообще, Бог как идеал и Бог как творец – это только одно и то же слово, но по существу между ними нет ничего общего. Выпуск 2, страница 120, конец примечания. Творческая сила в природе, действующая причина, есть основа и зла в природе. Зло есть вообще неизбежная составная часть естественного порядка вещей. Примечание. Там же страница 121, выпуск 1, страница 446. Конец примечания. Необъяснимость действительного мира, мира явлений, невозможность пользоваться понятием причины при уяснении связи явлений и безусловной сущности не мешает Паспиру считать, что безусловно есть идеал, во имя которого и должен действовать человек. С этим идеалом мы должны проходить сквозь действительное бытие. Спир, как видим, склонялся к метафизике, но абсолютное для него открывается лишь в сфере этического. Такова система Спира, несколько прозаическая в описании мира, но вдохновенная в этическом устремлении к безусловному.